Вот только на себе такое не провернешь, толку от этого нет, уж больно я нестандартное существо. А других копировать, можно конечно, но, хотя можно же как и у ДП, в качестве основы, точнее рядом с ядром запихать микроконструкт с установками. Таким образом можно будет создать копию, например, того же третьего или Данза, и они даже будут считать себя настоящими, но на уровне души у них будут установки, которые они преодолеть не смогут. Можно будет даже оставить лазейку для отдачи прямых приказов, тогда будет как с техникой клана Кедаин, когда рулит основная личность, просто в момент приказа рулить будет конструкт, который просто подкорректирует восприятие и мысли у второй личности, чтобы та выполнила приказ, считая, что все это ее собственное решение. Теория, в которой все выглядело очень гладко и легко, оказалась очень далека от практики. Нет, вырезать и вставить кусочки душ было нетрудно, а вот уже напитывать кусочек и угнетать все остальное, давая ему все ассимилировать, было геморройно. Стоило отвлечься, и все пропало. Уж больно маленькими были кусочки. А резать много нельзя, это слишком серьезная травма, которая будет заживать годами, и то если оказывать правильную помощь. С применением техники клана Кедаин также возникли проблемы. Вот как заставить чистую душу использовать технику, с учетом, что для ее использования нужен немалый контроль и знания. Хотя это можно было обойти с помощью духов и артов, хомяк использует нужные технологии для использования шаринганов. Можно создать и другие арты, которые будут помогать использовать технику даже пустой душе. Да и с энергетикой также можно разобраться, просто придется сидеть над душой и постоянно следить за процессом. Но этого делать не хотелось, тем более, что процесс был не быстрый. После долгих, реально долгих опытов, поскольку заперся во временном барьере в комнате с ускоренным течением времени под общим ускорением всего домена на целый день, но зато, спустя столетия труда, горы трупов, куча развоплощенных духов и тонн переведенных материалов и ингредиентов, у меня получилось то, что можно назвать шедевром. За основу мной был взят клон Зицу. Эти пакости, во-первых, растения, потому их проще было адаптировать к кустику, на который планировалось сгрузить всю работу по поддержанию кусочков душ, да и выращивание тела также спихивалось на него. Во-вторых, эти пакости могли копировать еще и энергетику, что было очень кстати. Четыре оставшихся более или менее целыми после всех моих не очень удачных первых экспериментов клона Зицу стали частями кустика. У того изначально была способность создавать кукол, которые принимали вид его жертв и подманивали новых. Просто теперь связь была установлена уже с клонами Зицу, от которых осталось одно название и набор нужных способностей. Вообще я им очень много чего добавил, начиная от душевной хирургии, без которой не добыть образцы оболочек души, заканчивая невидимостью, нематериальностью и хождением через тени. По идее они должны проникать к жертве во время сна и брать все образцы и использовать техники. Опасаться, что на это среагируют спящие, не стоило. Все же им были выданы и способности к усыплению, и не только магические и на чакре, но и с использованием зелий. А почувствовать опасность от них нельзя, просто потому что ее нет. У этих существ вообще отсутствует желание и способность навредить. Зато они за ночь добывают все нужные. Образцы крови и чакры идут на создание тела, образцы души на перестройку заготовки, а память и черты личности передаются с помощью техник Кедаин. После чего все это закрепляется и начинается процесс выращивания. Вот тут тоже все довольно относительно. Если обычного человека вырастить можно за несколько месяцев, то вот кого-то уровня того же третьего выращивать придется несколько лет, и затраты по энергии и расходникам тут такие, что получившаяся душа их покроет с большим трудом. Так что план по фальшивым КД провалился, просто невыгоден экономически. Для основы нужна душа более-менее подходящего уровня, а после всех процедур и вложений прирост ни разу не превышает затраты на создание. Это все равно, что подделывать золотые монеты, используя для этого золото. Но открытие все равно было признано эффективным. Тем более, что дополнительные эксперименты позволили улучшить ДП. Теперь в копировальный агрегат добавлялась техника клана Кедаин, и дух мог и черты характера добавлять в будущую личность. По факту, имея разнообразие данных, можно было слепить все, что угодно, закрепить любые черты характера, которые были у кого-то скопированы, и даже усилить их или ослабить. Например, можно было создать Саске, который будет бегать за Сакурой точно так же, как оригинальная Хината за Нариком. Вариантов огромное множество. Можно себе целый гарем замутить, из самых-самых со всех миров, какие только взбредут в голову. Можно, даже без образцов крови и души, сделать подходящее по внешности тело и в него запихать ДП, в которую дух напихает отредактированную нарезку воспоминаний, чтобы получилась похожая личность, но с установками на верность и безмерную любовь. Это же какой простор для творчества. Тем более, что такие создания будут лишены самого основного недостатка ДП, теоретически. Вот только неясно, будет ли передаваться по наследству конструкт с основными установками. Конечно, если душа будет извне, то точно нет. А вот если тем же методом, каким появились мои хьюги, да и конструкт нужно будет защитить от очистки при перерождении, тогда души с ним даже после перерождения не потеряют основных настроек на подчинение и не причинение вреда мне. И вообще, таким способом можно создать разные расы для своего внутреннего мира. У меня, конечно, живет небольшая община кицуне Учиха, но их реально мало. Нужно порыскать по аукциону в поисках крови и КД других рас, мне именные не нужны. Из пары душ эльфов можно сделать 1000 копий, и ими заселить какой-нибудь остров. Блин, да даже демонов или ангелов можно попробовать вырастить, хотя нет, это будут скорее пародии на них. Что первые, что вторые более духовные существа, и на них уйдет такое количество ресурсов и энергии, что хомяк меня заживо сожрет за такое. Но можно же даже таких поделок наклепать, чисто для антуражу. А ведь у меня есть души практически всех обитателей всех скрытых деревень одного из миров Наруто. Можно у себя отстроить скрытые деревни. КД жителей у меня тоже есть. Не все, конечно, но обычных крестьян можно и накопировать по шаблону. Вот только за такое расточительство хомяк меня точно прибьет. Но идея интересная. Можно вообще все что угодно у себя воспроизвести, при желании и наличии на это средств. Хотя можно и бюджетный вариант использовать. Не обязательно делать копии, которые я решил назвать ДДП, Доппельгангер Душа Плюс, полностью соответствующими оригиналу по силам, особенно если делать для развлечения. Можно сделать точное тело и личность, а вот по магической или какой другой силе обойтись минимумом. Главное, что личность будет на 100% соответствовать. Пока я занимался исследованиями и воплощением в жизнь новых идей, Кейба закончил с Юи. За такое очень хотелось отправить Кейбу к тентакливым монстрам. Я, значит, столетиями мучился там, изобретал, столько неудач потерпел, а этот за день, с первой попытки все провернул, так еще и перерыв на обед делал. Задача, конечно, у него была попроще, все же перевод данных в духовную форму мы уже делали, так что ему только и следовало, что аккуратно все перенести с одного носителя на другой. Все остальное прошло просто и даже буднично. Взять душу Юи и запихнуть в подготовленное тело, которое я приодел в ее оригинальное белое платье, после запихнуть в коробку, запечатать и доставить домой к Кирита. Ну и устроиться поудобней, чтобы не пропустить момент воссоединения семьи. Пов Кирита, он же Кадзута Киригая, он же тот, кто гонялся с мечами за представителем расы неведомых злобных хреней, за что и будет расплачиваться очень долго. Когда весь кошмар закончился, жизнь начала налаживаться. Асуну довольно быстро выписали из больницы, этот негодяй Сугу сознался во всем и отправился в тюрьму, где ему самое место. Я даже подзабыл о проделках Наруто, да и мучиться вопросом реальности окружающего мира перестал. До того момента, как в гостиной появилась коробка, а внутри оказалась Сати, живая. Тогда мне хотелось отблагодарить Наруто, ведь кто кроме него мог такое сделать? Конечно, благодарности у меня поубавилось, когда пришлось долго объяснять Сугухе, почему у нас в гостиной почти голая, да какая почти, эти ленточки ничего особо не прикрывали, Сати. Да и после того, как она рассказала, откуда ее вытащили, то, что обещали туда вернуть в случае, если она не будет в фактическом рабстве у меня, желание отблагодарить Наруто начало угасать. Да и за те вещи, что были в коробке, которые мне пришлось очень быстро прятать, пока Сугуха выдавала Сати что-то из своей одежды, хотелось поблагодарить отдельно, возможно, даже ногами. А после начался самый настоящий ад. Меня даже после выхода из игры допрашивали меньше. Особенно много интересовались о Наруто. Я тоже расспрашивал о нем и о том, как с ним связаться. Вот только их также интересовал этот вопрос. Сати, как показали обследования, все было хорошо. Доктора даже жаловались, что более здорового человека им за всю практику еще не попадалось. К сожалению, в остальном все было не так хорошо. Сама Сати очень сильно начинала истерить, когда я отсутствовал слишком долго. Да и с семьей у нее возникли проблемы. Они уже похоронили дочь и успели с этим смириться, А тут такое. Хорошо, что правительство пошло навстречу и обеспечило Сати жильем неподалеку от меня и пособием. Из-за этих проблем у меня даже не было времени увидеться с Асуной. А когда увиделся, получил допрос с пристрастием, на тему, где пропадал и кто это такая. К сожалению, всей правды я рассказать Асуне не мог. Сейбзира-сан просил не распространяться о том, что Сати вернулась из мертвых. И стоило только жизни наладиться, как Наруто опять проявил свое присутствие. Вот откуда он взял эти плакаты. О том, как он ночью пробрался ко мне в комнату, я уже не спрашиваю. И как же хорошо, что Сугуха такая понимающая. Чего не скажешь, Эмидори-сан. Тетя, обнаружив эти плакаты, устроила нам такой разнос, что до сих пор стыдно становится, вспоминая все это. Особенно, когда она размахивала перед нами пакетом с теми вещами. Но последняя его выходка вывела меня из себя. Когда образ Асуны развеялся облачками белого дыма и передо мной предстал Наруто, а в голове что-то щелкнуло. Пришло осознание, что если уж он тут на такое способен, то и в игре мог, а значит, все было по его вине. Дальнейшие события прошли как в тумане. В себя я пришел, уже когда меня вывели из камеры на допрос, где меня ожидал Сейбзира-сан. Я хотел оправдаться, хотя и понимал, что тут есть и немалая доля моей вины, хотя большая часть все равно на Наруто. Хорошо, что к моменту его появления я немного остыл и перестал думать о том, что он мог приставать к Асуне в моем облике. У меня просто включился мозг и пришло осознание, что тот, кто может воскресить человека из мертвых, может и с живыми сделать все, что пожелает. Да и не похоже это на него. Пошутить, это да, шутки, конечно, у него пошлые и жестокие, но это именно шутки, хотя последствия от них все равно очень неприятные. Моя попытка поблагодарить за Сати и попытаться спросить про возвращение к жизни остальных, закончилась очередной попыткой прирезать этого шутника. Вот как можно шутить о том, чтобы я соблазнял Сугуху? Она, конечно, девушка красивая, умная, сильная, талантливая и понимающая, но она же моя сестра, хоть и не родная. Дальше я просто слушал и осознавал, что Наруто действительно нечто не от мира сего, хотя он об этом прямым текстом сказал. Но понять, когда он говорит серьезно, а когда шутит или говорит правду, но так, что никто никогда в это не поверит, или врет так, что это кажется истиной в последней инстанции, затруднительно. Вообще, понять его очень трудно. В один момент он ведет себя как ребенок, а уже через секунду, как умудренный опытом старик. Да и то, что он делает на первый, да и на второй взгляд кажется, что во всем этом нет системы и логики, что это все просто для поржать делается. Но после оказывается, что все это план, имеющий тысячи нюансов. И вообще, что он способен предвидеть будущее. Но стоит посмотреть на эту наглую, неотягощенную интеллектом морду и вера в то, что перед тобой высшее существо, испаряется. И вот, спустя несколько дней в гостиной опять стоит коробка, подходить к которой желания нет. Пока я раздумывал над вопросом открывать самому или лучше вызвать Сейбзира-сана, спустилась Сугуха. Еще одна обнаженная девушка в посылке, БРТК, от ее тона по спине пробежал холодок. Понимаешь, оказалось, что Наруто считает себя должным мне и сказал, что может вернуть к жизни двоих из Сао. Для двоих коробка маловато. Или там маленькие девочки. Сугуха даже наигранно прикрыла рот руками и сделала шаг назад. Вот от кого она этого нахваталась. Хотя, нет, лучше пусть от кого угодно, только не от него, нет. И вообще, я назвал имена сагильдейцев Сати. Все же они погибли из-за меня. Прости, но почему ты тогда не открываешь? Помнишь, в чем была Сати? Еще бы, мечта извращенца, а не наряд. Так вот, в гильдии «Черные кошки полнолуния» Сати была единственной девушкой, а все остальные парни. Ты же не думаешь, с него станется. Я, пожалуй, пойду. Позовешь, если там все же будет обнаженная девушка. Ты меня бросишь? Да. Я слабая, хрупкая девушка, у меня очень нежная психика, которую очень легко травмировать. А у меня, значит, психика титановая. Мужайся, братик, мужайся. Чтобы после этого не говорили, я буду верить в то, что ты нормальный. Сугуха решила оставить меня один на один с коробкой. Конечно, если подумать, то и правда, не стоит ей на такое смотреть. Так что собрать все мужество в кулак и открыть коробку. Стоило только снять крышку, как меня с воплем папа повалили на пол. Я быстро отстранил от себя девочку и застыл в шоке, ведь это была Юи. Юи, как, меня отправил к тебе тот странный человек, а где мама? Юи, ма, значит, парни в гильдии остались, БРТК. Папа, а это кто? ПАПА, Сугуха перевела на меня взгляд, не предвещающий ничего хорошего. «Сугу, это не то, о чем ты подумала, я все объясню. Ну попробуй, БРТК». К моим объяснениям очень быстро подключилась и сама Юи, очень подробно рассказывая о том, кем была, а потом домой пришла тетя. И тут объяснить наличие довольно взрослой Юи, называющей меня папой, было очень сложно. Мидори-сан уже начала подозревать меня в похищении и еще неизвестно в чем, а также припомнила те вещи и была в шаге от того, чтобы вызвать полицию. Тем более, что про то, чтобы убрать коробку, мы все забыли. Пришлось срочно звонить Сейдзиро-сану и просить помощь. Появился он буквально через 5 минут и не один. Создавалось такое чувство, что он снарядом дежурил где-то неподалеку и только и ждал, когда у меня что-нибудь случится. После недолгих представлений, нас всех отвезли в больницу, где мы пробыли весь оставшийся день и почти весь следующий. Мидори-сан даже пришлось отпаивать успокоительным, когда врач принес анализы Юи и заявил, что она по этим анализам с вероятностью в 99% моя дочь. После Сейдзиро-сан очень долго объяснял тете о Наруто, хотя он начал это со слов, что я вступил в контакт с иномирным существом невиданных человечеству возможностей. Потом пришлось пояснять, что контакт был не таким, о котором она подумала, и это не от этого на свет появилась Юи. В этот момент я очень был рад, что Наруто не вылез неизвестно откуда и не начал вставлять свои комментарии. Вот только по скорости решения проблемы с оформлением статуса Юи, теперь уже Киригая Юи, стало понятно, что Наруто к этому явно причастен. Уж больно быстро и без проволочек все произошло. Нам уже по окончанию объяснения Мидори-сан выдали все нужные документы на Юи и даже в моих соответствующие пометки сделали. Юи была записана в ту же школу, что и все участники САА. Там учились и дети ее возраста. Хотя она была намного умнее не только своих сверстников, но и меня, но плавала во многих бытовых вопросах и аспектах жизни. Например, она не умела пользоваться туалетом, точнее до этого она им никогда не пользовалась. Благо это и все остальные важные для девочки вещи ей взялись объяснять Сугуха и Мидори-сан. Но мне еще как-то надо рассказать об этом Асуне, и вот тут могут возникнуть проблемы с ее родителями. А самое обидное, Сейдзиро-сан от этого устранился, сказав, что и так сделал все, что мог, а остальное уже в моих руках. Комментарий к глава 38. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 39. Воссоединение семьи было эпичным, вот только, как я не додумался до такой подставы, как запихать воскрешенных сагильдийцев Сати в такие же коробки и в таком же виде. Но момент уже упущен, Кирита стопудово будет к такому готов. Самое смешное, что больше всего шаблон порвался у тетки Кирита, особенно после поездки в больницу и разговора по душам с представителями власти. Благо, что я заранее озаботился вопросом Юи, и теперь она вполне себе легализована. Вообще, с местным правительством работать одно удовольствие, убить или отловить не пытаются, а вот договориться о выгодном обмене вполне можно. И самое главное, народ не борзеет и не качает права. Конечно, я не только по делам с Кирита с ними сотрудничаю, сейчас уже заключено несколько контрактов на 20 тысяч душ. Ну а что, преступников всегда хватало, а тут такая возможность обменять одного такого на пару лет жизни для уважаемого гражданина. С такой мотивацией правительство Японии быстро приняло ряд законов, а местами и вообще втихаря всяких криминогенных элементов пустило под ритуальный нож. Врата и якорь для техники временного искажения пришлось перенести подальше в горы, да и там конкретно так замаскировать и барьеров понаставить, ну еще и сторожей в виде десятки рыцарей смерти и духа, который запустит самоуничтожение в случае прорыва последней линии обороны. Ну и на всякий пожарный установил еще и резервные врата с тем же якорем, но уже в Антарктиде, уж там-то точно никто не найдет. И только после всего этого решил немного загладить свою вину перед Кирита. Двоих парней из гильдии «Черные кошки полнолуния» я вернул через этого очкастого хитрожопого, как же его зовут-то? А ладно, короче, вернул, не так как Сати до этого. Кирита о возврате должны были сообщить уже власти. Ну а я решил загладить вину за шутку с плакатами и игрушками. Все же я стараюсь, чтобы левые люди не видели такое, а то шутка становится ни разу не смешной. Да и лекция тетки хорошенько так охладила стремление Сугухи к активным действиям в сторону Кирита. Да и у него зачатки желания точно отбило. Вот я и решил, что надо это дело компенсировать, а заодно и исправить самое большое несоответствие мастеров меча онлайн. Ведь в каждом аниме, в котором есть школьники, а эти кадры все еще ходят в школу, только спецшколу, должен быть эпизод с поездкой на море или на горячие источники, а то и туда, а здесь этого не было, а филер с приключениями в море-океане, проходивший в виртуале, не считается, ведь в вирте нет всех прелестей натурального отдыха на море с толпой кавайных тян, нельзя натереть спинку кремом, волна не сможет совершенно случайно смыть купальник, да и вообще, атмосфера не та. Вот потому я и решил отправить Кирита и его гарем на один из своих островов во внутреннем мире. Можно на тот, на котором я до этого несколько раз отдыхал с девчонками, разве что немного достроить жилья и чуть окультурить, ну и еще пару улучшений сделать, и не забыть всю опасную живность с острова убрать. Хотя там ничего крупнее саблезубого волка не водится, но наверное стоит и этих убрать, и барьеры в море поставить, чтобы местные твари не заплывали. Ну и организовать все тоже нужно. А то ведь, если я подойду к Кирита и скажу: «Кирита, друг, сгребай свой гарем и айда на море, на недельку до второго». В этом случае Кирита станет упираться всеми конечностями, да еще и мечами от меня отмахиваться будет. Значит, нужно организовать все так, чтобы он даже не догадался о моей к этому причастности, по крайней мере до момента, пока не будет поздно. Конечно, перед этим стоило помелькать перед Киритой и устроить мелкую шутку. Он уже привык к тому, что после появления и шутки я на неделю, а то и больше, исчезаю и оставляю его в покое, вот на этом и сыграем. Посетил я Кирита в его школе. Во время обеденного перерыва сменил тело на женское и с привычным Кирита Куаунн с улыбкой на лице побежал в сторону Кирита. Ну и закономерно получил пяткой в нос. Кирита по добрым и ошарашенным взглядом окружающих понял, что это он зря и решил извиниться. Наруто, прости, привычка. Асуна, как и Селика Слизбит, смотрела на Кирита с приличным офигением. Ну да, не часто увидишь, чтобы парень, которого считаешь добряком, ни с того, ни с сего ударил девушку ногой в лицо. Пусть Асуна и сама бы не прочь мне врезать, но это в игре, а тут реал и тут так не принято. Я же, не теряя времени и не давая никому прочухаться или начать возмущаться, быстро подскочил к Асуне, схватил за ладони и со слезами на глазах: «Асуна, бедняжка, как же ты жила с этим садистом и извергом, если для него привычно бить девушку по лицу, да еще и ногой? Я, это, ну, НРУТО, прекращай». Кирита явно понял, что дело начало пахнуть керосином. «Кирита, как ты вообще мог меня ударить, особенно после всего, что между нами было? Не надо так двусмысленно выражаться. Ну ладно, скажу прямо. После того, как я подарила тебе твою дочь, ты меня продолжаешь бить. И ведь не слова вранья, я действительно подарил ему Юи. Вот только народ от этого впал в конкретный ступор». Ну да, Асуне Кирита вот как раз во время обеда и хотел рассказать про Юи. Сама она сейчас проходила тесты, чтобы определить, в какой класс ее лучше распределить, и подтянется сюда минут через пять. Так и представляю картину Кирита. «Асуна, мне нужно тебе сообщить очень важную новость». «Асуна, я тебя слушаю». «Кирита». «Кирита, Асуна, ты стала мамой». «Асуна, 00. Клэр-Тэ-Акун, о какой дочери идет речь?» От голоса Асуны, кажется, даже воздух вокруг стал на несколько градусов холоднее, а от плеча Кирита, на которое она положила свою нежную ручку, послышался треск. «Асуэна, ты все не так поняла. Я как раз хотел тебе все рассказать. Как раз хотел рассказать о том, что у тебя и этой дойной коровы есть дочь. Это вообще парень. Наверное, с большей вероятностью, скорее всего, Кирита». Дальше Асуна договорить не успела. «Мама». С этим криком Юи сшибла Асуну с ног. «А, что, Юи? Ну как?» Дальше Юи на пару с Кирита, который до этого получил разрешение на раскрытие государственной тайны своему гарему, именно в такой формулировке оно было дано, за это мне этому хитрожопому пришлось довольно много полезного выложить. Зато морда Кирита, после этой формулировки, пополнила мою коллекцию. Так вот, они на пару просвещали остальную часть гарема обо мне, ну и о Юи. Народ с подробностей офигевал и постоянно косился на меня с видом «и вот это может такое», ну а я продолжал изображать натуральную блондинку, хотя ею и являюсь, но это уже детали. По мере повествования Кирита дошел и до того, что я способен менять облик на любой, какой захочу, и если уж кто-то начинает говорить откровенную дичь или вести себя очень неестественно, то есть большая вероятность, что это на самом деле я. Ну Кирита, ну молодец, такую отмазку себе замутил, ведь теперь он может подойти как-нибудь к Лизбит помацать за сиськи, а после свалить, пока девушка не отошла от такой наглости, а после с невозмутимым видом заявить, что это не он, а я под его личиной. Вообще гениальная идея, хотя зная Кирита, то он скорее всего опасается, что это я под его личиной пойду и помацаю, а получать по морде за это будет он. Вот и решил парень перестраховаться. Селика же предложила придумать какой-нибудь пароль, чтобы в случае чего различить подмену. Идея тоже нормальная, но вот для меня выяснить пароль будет проще некуда, а после, воспользовавшись им, надурить всех будет еще проще. Повезло им, что я не собираюсь так поступать, а вот на Асуну снизошло озарение. Значит, когда ты мне сказал, что не было сном, ну да, когда я под личиной Кирита сказал Асуне, что я гей, она сильно разозлилась и начала в меня кидать все, что под руку попадется. Правда, мне эта игра быстро надоела, и я ее усыпил, отнес в кровать, а после прибрал весь тот разгром, что она устроила, и отправился стебать Кирита. Так что неудивительно, что она приняла все случившееся за сон. Но на этом озарения не закончились. Значит, и тогда, когда я наткнулась на одного мальчика, ага, это тоже был я. Кажется, сознаваться не стоило, поскольку Асуна издала какой-то нечеловеческий не то вопль, не то рык и попыталась зарядить мне по голове своей сумкой. Получать женской сумкой по голове желания не было никакого, ведь всем известно, что этот жуткий хаотичный арт обладает способностью вмещать в себя все что угодно в неизвестном количестве, и все это без всякой магии. Потому легко увернулся, как и от следующего удара и от следующего, а после подскочил к Кирита. «Кирита-кун, я тебя теперь понимаю и прощаю. Без таких привычек, ты бы просто не выжил, живя с этой садисткой и извращенкой. Она небось приковывала тебя к кровати наручниками, а после брала плетку и... Наруто, прекращай, тут же Юи, я не такая». И Асуна делает очередной замах сумкой, у которой совершенно случайно рвется ручка, и та при падении на землю раскрывается, а оттуда, помимо прочего хлама, вываливаются наручники и плетка, которые также оказались там совершенно случайно. Очень многозначно и информативно выдала Лизбит. «Это не мое», — попыталась оправдаться Асуна, запихивая все в сумку подальше от любопытного взгляда Юи. «Мне это подложили. Ну и вся компания уставилась на меня. Да ну нафиг. Я же сделал такое удивленное лицо, что у многих появились сомнения в моей причастности к подставе. Я даже не стал уворачиваться от полетевшей в меня сумки, чтобы все полностью поверили в степень моего офигения от открывшейся правды. А вот дальше Асуне стало не до меня, так как Юи проявила любопытство и начала расспрашивать маму обо всем случившемся. Ну а я, выполнив план минимум, свалил, ведь еще столько дел нужно сделать. Первое дело, в организации морского отдыха для Кирита и его гарема, это дождаться каникул, которые у японцев, не как у нормальных людей, но хрен с этим, до ближайших осталось совсем немного времени, потому следовало подготовить все остальное. Для организации всего пришлось опять связываться с этим хитрожопым очкариком и договариваться о довольно большом перечне вещей. Во-первых, организация лотереи. От этих халявщиков практически ничего не требовалось, только дать пару бумажек, чтобы ко мне не докапывались другие люди, когда я поставлю классический барабан с шариками. Во-вторых, средства доставки Киритайка на мой остров. Тут было несколько правдоподобных вариантов. Кораблем и самолетом. Последний мне нравился больше, там легче скрыть момент перехода через мою тень, подкрепленную Мурзиком, во внутренний мир. Но у этого варианта были и недостатки. Самый явный — я не умею управлять самолетом. Да что там, я даже в них не разбираюсь, а нанимать пилота мне впадлу. Но эта проблема решилась довольно быстро и просто. Хомяк продемонстрировал мне удостоверение, в котором говорилось, что эта зараза может управлять не только малыми гражданскими самолетами, но и Боинги водить умеет. Или летать, а, неважно. Главное, проблема была решена. Осталось только купить подходящий самолет. С этим, опять же, обращался к очкарику. Требования у меня к транспорту были простые, чтобы мог транспортировать 7 человек, одну неведомую хрень и хомячка размером с упитанного медведя грызли, ну и багаж. Очкарик мне и пилотов тюхать собирался, наверное, хотел посмотреть, куда именно я хочу отправить Кирита и его гарем, а то слова насчет того, что не стоит волноваться по поводу острова, так как у меня уже есть свой, его точно не устроили, но вякать что-то по этому поводу он не стал. На острове также провел подготовку. Построить вполне себе неплохую гостиницу с магазинчиком, в котором можно будет прикупить не только все необходимые, но и сувениры. На пляже поставил беседки-бунгало с шезлонгами. Ну и конечно же занялся созданием персонала для гостиницы, не мне же еду готовить и в номерах, которые я тоже подготовил индивидуально для каждого, убирать, экскурсии проводить и вообще обеспечивать культурный отдых. Ведь чтобы кто-то отдыхал, кто-то должен вкалывать не по-детски. Вот я и создал 11 клонов Асуны. Естественно, им немного поправил внешность. Во-первых, загар, как у жителей тропических островов. Во-вторых, сменил цвет волос и прически, ну и цвет глаз. Правда, 11-й клон получился бракованный, точнее я перегрузил кустик, у него и так было заряжено почти предельное количество плодов, а тут я еще 11 добавил. Вот и вышло, что 11-й вышел парнем. Получился довольно оригинальный индивид. Телосложение вполне себе нормальное, даже спортивное, но довольно жилистое, и если одеть свободную одежду, то хрена с два за парня примешь, ведь лицо точная копия Асуны. Личности загрузил простые, да и использовал стандартные МДП без особых наворотов в плане личности. Простые и исполнительные слуги, ну и пара мелких пакостей, точнее особенностей в поведении для наших особых гостей в них была встроена. И вот настал день Х, час Y и минута. В общем, Кирита в компании Сугухи и Юи отправился в торговый центр за покупками. Асуна, между прочим, особо много времени с Юи не проводила, видимо опасалась, что о ней узнают родители. Те и к Кирита с неодобрением относились и терпели только до поры до времени, когда появится подходящий жених. А им это сейчас было нужно. Переговоры папани Асуны с треском провалились. Все же резкое облысение и появление такого оригинального родимого пятна заставило его все отменить и спешно чесать в больницу, где врачи только разводили руками. Да и просто, тот факт, что Юи вроде как ее кровная дочь, которую она не вынашивала, ее видимо напрягал, как и то, каким образом Юи вообще появилась в этом мире. Думаю, у Асуны есть подозрение, что это Юи не та, а что-то непонятное, или вообще мою шутку о том, что она моя с Кирита дочь приняла за правду. Хотя все это бред, я в Юи совершенно ничего не добавлял, даже страховки на непредвиденные обстоятельства и то не поставил. Вообще отношения между Киритой и Асуной немного охладели, этому неплохо так способствовала Сати, которая старалась от Кирита не отходить, а тот, все еще чувствуя за собой вину, ее не гнал, что вызывало ревность и недовольство у Асуны. Да и остальные девчонки это заметили и начали активнее наседать на Кирита. Вот и сейчас Кирита гулял в компании Сугухи и Юи, и смотрелись они очень хорошо. План был прост, как 5 рё. В магазине Сугухи был выдан купон на участие в лотерее в палатке, которую Юи сразу заметила и поинтересовалась, что это такое. Ей, естественно, все в подробностях объяснили, ну и предложили попробовать сыграть. Конечно, для конспирации такие купоны вручались и другим покупателям, и те тоже принимали участие в лотерее, но у меня в барабане были только белые шарики, за которые получали утешительный приз в виде платочка. А вот когда барабан крутила Юи, я просто сменил цвет шариков на золотой с помощью алхимии. Призом стала поездка на курортный остров на неделю, на 3 человек. На такое количество, потому что Кирита хрена с два поведется и пригласит еще кого, да и не будет он распоряжаться выигрышем. Купон дали Сугухе, а выиграла Юи, он там вообще фоном проходит. Я, конечно же, немного постебал Кирита. Поздравляю, малышка, выиграла главный приз. Теперь поедешь на остров со старшим братом и сестрой. Сам я был под хинге седого мужика в возрасте слегка за 50. Я никогда не была на море. Папа, мы же поедем, и техника глазки кота из Шрека, даже неосознанно примененная Юи, сработала на 1000%. Папа, я внимательно посмотрел на Кирита прифигевшим взглядом. А ты молодо выглядишь, а это должно быть твоя мама, малышка. И кивком указал на Сугуху, отчего та вся покраснела и отправилась в свои радужные мечты. Нет, это сестренка Сугуха, она живет с папой и мной, а мама живет отдельно. Последнее было сказано с явной печалью. Парень, так ты и развестись уже успел. Нет, папа и мама вместе. Ну ты, парень, крут, живешь с одной, дочь от другой, и вы все еще вместе. Простите, вы не так поняли. Это моя сестра, и я не женат, не то, что в разводе. Кирита пытался отмазываться, но получалось у него откровенно плохо. Ведь Юи со своей детской непосредственностью выдавала иногда такое, что Кирита был готов от стыда сквозь землю провалиться. В конечном итоге он применил тактическое отступление, а то толпа из скучающих домохозяек вокруг собралась приличная. Конечно же, и про остальных я не забыл. Такие же путевки выиграли все члены гарема Кирита, но только Юи сорвала один из главных призов, поездка на троих, а вот остальные получили поездки на одного. Конечно, гладко и замечательно все не пошло. Во-первых, взбрыкнула Сати, точнее она вообще отказалась брать приз, так как лететь куда-то на неделю без Кирита не собиралась. Мне пришлось очень сильно помучиться, чтобы подстроить все так, чтобы она после пулей прилетела обратно. Для начала, пришлось немного загинзюцить тетку Кирита, чтобы та на новость о выигрыше просто сказала: «Езжайте и хорошенько там отдохните. И Кадзута, не забудь предупредить ту девушку, которая постоянно к тебе в гости приходит». Кирита, конечно, позвонил Сати и предупредил, а та в панике полетела обратно, чтобы вернуть свой приз. Я тогда для вида поломался немного, но пошел навстречу. Но вот Кирита, параноик недоделанный, счел это совпадение странным, а после звонка Асуне и новости, что она также едет на этот остров, так как один из деловых партнеров отца подарил ему эту путевку, которую передали ей, он насторожился еще больше. А в аэропорту, где эта веселая компания встретила Селику и Лизбет, паранойя Кирита зацвела пышным цветом, и тот прямой походкой направился ко мне. Я же находился под хинги женщины лет 35 в деловом костюме, и типа занимался оформлением бумажек. «Наруто, простите, что-то случилось, молодой человек. Я хотел задать несколько вопросов». Кирита смотрел на меня взглядом инквизитора на еретика. «Побыстрее, пожалуйста, у меня мало времени и много дел». Я сделал вид, что попытался скрыть раздражение на лице, но Кирита не повелся. «Как так получилось, что все, кто летят на остров, знакомы?» «Совпадение. Сказать скучающим тоном и вообще уткнуться обратно в бумаги. Да и не только ваша группа летит на остров. Всего в лотерее разыгрывалось 52 путевки, разыграны 48 из них. То, что вы знакомы, совпадение, а то, что в вашей группе все примерно одного возраста, сделано специально. Да и чем вы, молодой человек, недовольны? Вы летите в компании красивых девушек и еще недовольны? Так я могу поменять вас местами с кем-нибудь из той группы». И указываю на группу старичков и старушек, грузящихся в такой же самолет. Пришлось для конспирации оплатить еще туры для других людей на вполне нормальный курорт в этом мире. И чую, очкарик меня надул капитально, раздав путевки своим родственникам и друзьям. «Нет, меня все устраивает, простите, что отвлек». Кирита явно не горел желанием провести неделю в компании пенсионеров. «Ведь я пару минут назад распинался, что каждая группа будет жить в отдельной гостинице». Дальше погрузка на самолет прошла без проблем и задержек, и стоило всем пассажирам занять свои места, а хомяку завести колымагу и начать взлет, как я взял на себя обязанность обратиться к пассажирам. «Теперь-то можно». Самолет набирал скорость, и никто с него уже не сойдет. «Муха-ха-ха, уважаемые пассажиры, спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Сегодня мой первый полет в этом качестве, но не переживайте, мы точно сможем взлететь. Сейчас пристегните ремни, хотя в случае чего это вам ни разу не поможет, и приготовьтесь ко взлету. Через несколько минут вы сможете посмотреть развлекательный фильм. Благодарю за внимание». Этот голос — Наруто. Совместный крик Кирита и Сугухи огласил салон уже начавшего набирать высоту самолета. Следующие два часа пассажиры наслаждались эпичной картиной об авиакатастрофе. Ну, не комедию уже им было ставить, право слово. А так, Сугуха и Сати мертвой хваткой вцепились в Кирита и поплотнее прижались к нему. Асуну я специально отсадил от него подальше, она еще успеет с Кирита пообжиматься, так пусть и другим даст. Только Юи оценила мои старания по подбору фильма и была весела и довольна жизнью, а остальные хорошим настроением не отличались. Потому решил, что сейчас самое время для того, чтобы подкрепиться. Вкусная еда отлично поднимает настроение. Так что, сменив тело на женское и приказав костюмчику трансформироваться в форму стюардессы, взял тележку с различными готовыми обедами и напитками и покатил через портал в салон. Встретили меня очень энергично, даже с мест повскакивали. «Во как проголодались, Наруто. Это опять ты все подстроил. Зачем? Что еще ты планируешь?» «Спокойствие, Кирита, только спокойствие. Ничего я такого не планирую, просто подрабатываю тут. Вы, между прочим, выбирайте, что будете кушать и пить поскорее, а то мне еще за штурвал возвращаться». И тут самолет слегка тряхнуло. Хомяк инструкции выполнял четко. «Кадзута-кун, она же не может». «Еще как может, скорее всего, так и есть. Так что берем еду побыстрее». «Ой, ну и доверчивая ты душа, Кирита. Я что, похож на больного на голову, чтобы уйти от штурвала самолета, закрепив его палкой и скотчем, чтобы разносить обеды в форме стюардессы?» Утвердительные кивки от Кирита, Сугухи и Сати меня, честно говоря, огорчили. А кто тогда управляет самолетом? Можете сходить посмотреть. Непонятно, почему вы до этого так не сделали. Первой туда метнулась Лизбит, как-то кто находился ближе всего. Но заглянув в кабину, закрыла дверь, после потерла глаза, снова заглянула, опять закрыла и механической походкой вернулась на свое место, где и села и что-то начала бормотать себе под нос. Вообще все, кроме Юи, вышли оттуда с подобным видом, разве что Асуна выдала, хотя бы не волк. А вот Юи от хомяка была в восторге, и ее совершенно не смущало, что он управляет самолетом. Пока народ пребывал в пришибленном состоянии, я выбрался наружу и растянул собственную тень перед самолетом, открыв через нее проход при поддержке Мурзика. Секунды тьмы, и самолет вылетает уже в пространстве моего внутреннего мира, в километре от острова. Так что я обрадовал пассажиров новостью о скором прибытии и предложил осмотреть остров с высоты. Хомяк для лучшего наблюдения закружил над островом. Общее восхищение красотами прервал вопрос Лизбит. А где аэродром? Я его что-то не вижу, или чего-то подходящего под посадочную полосу. Все уставились на меня, а я задумался и решил уточнить несколько вопросов у хомяка. Хомыч, а чё, эта бандура на воду садиться не может? Нет, точно, абсолютно, эта модель не предназначена для посадок на воду. Так, может, вернемся назад? Как-то жалобно влезла в наш с хомычем разговор Лизбит. Топлива не хватит, точнее не с таким количеством груза. А если скинуть багаж и... Кирита почему-то посмотрел на меня. Все лишние, все равно не дотянем. Хомяк был неумолим. Бля, КХМ, дорогие пассажиры. Наша компания предлагает вам совершенно бесплатно развлекательный аттракцион, совершить прыжок с парашютом. Я так и знал. Кирита сидел с мрачным видом. Я тоже подозревала. Сугуха его поддержала. Я не хочу снова умирать. У Сати началась паника, но Кирита ее обнял и та успокоилась. Ура! Никогда раньше не прыгала с парашютом. Это, наверное, весело. Юи же получала удовольствие от будущей забавы. А я не умею прыгать с парашютом. Я тоже, но даже так это опасно. Если упасть в море, можно запутаться и утонуть. Спокойствие. У нас есть спецпарашют. С ним можно совершенно не волноваться о том, что снесет, куда не надо или о неудачной посадке. Я, пока народ паниковал, залез в кабину и заставил костюмчик трансформироваться в рюкзак для парашюта. Самого парашюта там нет, да и не нужен, спуск все равно будет происходить с помощью левитации полета, которые также были встроены в костюмчик. А почему парашют только один? И чего эта Лизбит такая наблюдательная? Не была бы такой, еще бы в игре охмурила бы Кирита, а то заметила отношение к нему Асуна и отступила. Не беспокойтесь, это многоразовый парашют. После спуска пассажира он вернется обратно. На меня уставились 6 очень недоверчивых и скептических взглядов и один радостно восхищенный. Что, не верите? Сейчас продемонстрирую. И начал накидывать парашют на плечи, а как закончил, направился к выходу. Но тут мне на плече опустилась рука Кирита. Не стоит парашют. И требовательно протянул руку, в которую я без особого сопротивления передал рюкзак. А вот дальше был реальный концерт. Тут было 7 человек на один парашют. Все понимали, что спасется только один. Кирита, конечно, поглядывал на меня и подозревал, что все это подстава, но сомнения в том, что я и реально могу позволить самолету упасть, у него присутствовали. В конечном счете парашют вручили Юи, которая радостно прыгнула и наслаждалась медленным парением, за которым с офигением наблюдали остальные. Они, наверное, ожидали раскрытия купола парашюта, а тут Юи просто плавно спланировала на берег. А вот после они офигели еще больше. Ведь костюмчик, как и было сказано до этого, полетел обратно к самолету, вовнутрь забрался и был готов спускать следующего пассажира. В этот момент из глаз Кирита пропало намерение выкинуть меня из самолета и попробовать все же дотянуть до ближайшего аэродрома. Следом отправилась Селика. Последним был Кирита, который решил кое-что уточнить перед тем, как оказаться на острове. Сознавайся, что там на острове? Опасные хищники, результаты неудачных экспериментов по созданию биооружия, мутанты, динозавры, или еще что похуже? Да ладно тебе, Кирита, нет там ничего опасного, если за буйки не заплывать, но это везде так. А на острове нормальная гостиница с персоналом из 11 человек. И предупреждая твой следующий вопрос, среди них нет убийц, маньяков или еще кого. Они вообще не способны причинить вреда гостям, если, конечно же, не отдать соответствующий приказ. И опять предупреждая твой следующий вопрос, я таких приказов не отдавал. Да и причинение вреда будет ограничено только тем, кто отдал приказ. Например, попросишь, чтобы тебя связали, а после к горлу был приставлен меч. В общем, если приказать связать или ударить кого-то кроме себя, ничего не выйдет, если, конечно, тот, кого ты прикажешь связать, не выразит согласие. Так что развлекайся, персонал выполнит любое твое пожелание. Ну и отвесить направляющего пинка, а то заболтались мы тут. Упс, а парашют Кирита-то еще не одел. Кирита, лови, и кинул вдогонку костюмчик. Пока Кирита боролся с гравитацией и воздушными потоками, я отправился в багажное отделение, нужно было перебросить багаж на остров, а то ведь без всего этого отдых будет испорчен. Но морды всех на берегу заняли место в моей коллекции, особенно взмыленного Кирита, который нагнал парашют в считанных метрах над землей. Ну да, я просто телепортировался с вещами из самолета на берег. В своем внутреннем мире я такой фокус себе позволить могу, но у всех на лицах так и читался вопрос: если можешь телепортироваться, то какого хрена не телепортировал всех с самого начала? А можно еще раз? Вот как надо реагировать на такое. Молодец, Юи, конечно, хватайся за руку, сейчас телепортируешься обратно на самолет и можешь еще раз прыгнуть с парашютом. Ура! Остальной народ морально обтекал с происходящего. Первыми в норму пришли представители семейства Киригая, хотя Юи не подвисала, она вообще начала отрываться по полной, в гостиницу еще заселиться не успели, а девочка уже 7 раз совершила прыжок с парашютом. Остальные двое просто уже со мной общались и некий иммунитет приобрести успели. Они и остальных вскоре растолкали и привели в норму. Вот только они опять подвисли, как только на пляж спустилась работница отеля. «Добро пожаловать, дорогие гости, рада приветствовать вас в Аду». «Что? Как? Где? В Аду? Так называется наш остров. Что-то не так, Асуна, а у тебя сестры случайно нет?» «Нет, точно. Ты уверена? Просто она». Лизбет с вопросом посмотрела на встретившую их девушку. «Позвольте представиться, мое имя Лалу, Шиназакирика, приятно познакомиться. А вы точно не родственница Асуны? Сомневаюсь, хоть мы и правда очень похожи, но я и моя семья родились и живем здесь, на этом острове всю жизнь и ни разу его не покидали». «Поразительное сходство, вы прямо как сестры». Селика крутилась и рассматривала Лай Асуну. «Что-то я сомневаюсь в том, что это совпадение. Братик, может, это он? Ну как в тот раз? Вряд ли, но расслабляться не стоит. О вещах не беспокойтесь, их в ваши комнаты доставит мой младший братли. А вот и он. Из-за пальм вышел парень. Вот только когда все присмотрелись, словили синий экран. Добро пожаловать, дорогие гости. Мое имя Лилу. Я работаю тут носильщиком и спасателем на пляже. У меня много опыта, так что можете быть спокойны. Если будете тонуть, я вас непременно спасу». Последнее Ли говорил, смотря только на Кирита, и делал это с таким видом и голосом, что у Кирита на лице было написано, что в воду он не ногой, а то не дай ками тонуть начнет, а этот спасет и будет делать искусственное дыхание. А от подмигивания от Ли, под конец рассказа, его вообще передернуло. Сие была маленькая пакость. Ли вообще вполне нормальной ориентации, хотя не так, у него совершенно нет интереса к противоположному полу, да и к кому бы то ни было вообще. Такое и с другими созданиями. А так на Кирита он смотрел и говорил: из-за моей установки, но больше ничего не будет, дальше подмигиваний в самом начале знакомства дело не зайдет, конечно же, если Кирита не отдаст соответствующий приказ. Но больше всех меня радовало лицо Асуны, такого я еще не видел. Но ничего, вот увидит она свою комнату и задойную корову, будем квиты. В гостинице Киритайка познакомились с остальными членами семейства Лу. После третьей физиономии, полностью копирующей Асуну, народ удивляться перестал и расползся по своим комнатам. Особые комнаты были только у троих: Кирита, Асуны и Сугухи, остальных же я обделил, выдав самые обычные, но вполне комфортные комнаты с полным набором чар климат-контроля и отпугивания насекомых. Последние пришлось ставить в экстренном порядке, да и половину персонала воскрешать, а вторую откачивать. Местные комары за время моего отсутствия капитально мутировали и сейчас были размером с колибри. Один такой мог за 20 секунд высосать 100 грамм крови. Вот залетит дюжина таких и все, на утро можно выносить труп. Хорошо, что они активны только по ночам, да и нападают только на спящих, да в стаи не собираются. Да и численность у них не такая, как у обычных комаров, и естественных врагов, как выяснилось, хватает. Так вот, комната Кирита. Первое, что бросалось в глаза, это зеркало во всю стену. Второе, огромный траходром на 8 человек в форме сердечка, вместо кровати. А в шкафу Кирита мог обнаружить целую батарею зелий выносливости тирольского возбудителя Х-2500 с подробной инструкцией, ну и ящик презервативов, зелья для контрацепции, набор игрушек и ведро вазелина. Также на тумбочке рядом с телевизором со встроенным ДВД лежала подборка дисков с фильмами типа «Робинзон» и «Семь пятниц на необитаемом острове», «18+» на острове с сестричкой, «18+» и еще с десяток подобных произведений, найти которые было очень трудно, пришлось даже в другие миры ради такого мотаться, но мне для Кирита ничего не жалко. По соседству с его комнатой была комната Сугухи, там одна стена, которая примыкала к комнате Кирита, была затемненным стеклом, а рядом была кнопка с надписью «Не нажимать». При нажатии стекло делалось прозрачным, точнее только та часть, что в комнате Сугухи. У Кирита как было зеркало, так и оставалось. Комната Асуны была классическим вариантом комнаты госпожи. Отделка в красных тонах, на стенах висят плетки, мотки веревок, наручники, кляпы. Кровать тоже со специальными креплениями, за которые очень удобно привязывать или защелкивать наручники. Я даже в шкаф пару костюмчиков повесил. На ужин вся компания собралась в аналоге столовой, где им еще одна представительница семейства Лу выдала меню. У всех, кроме Кирита и Асуны, было вполне себе нормальное настроение. Да и у Кирита не то чтобы очень уж плохое, просто он долго добрым словом поминал меня и избавлялся от добытых мной с таким трудом фильмов. Он даже пытался поговорить об этом с персоналом, но поскольку пару раз высказался двусмысленно и при этом еще и запинался, результат вышел совсем не тот, на который он надеялся. Так что, после двух раз, когда его не так поняли и начали раздеваться, он плюнул на это дело и просто запихал все в один из шкафов, который закрыл на замок. Сугуха в это время не сдержала любопытства и нажала на кнопку, помимо изображения зеркальца еще и звук транслировала, конечно же только в одном направлении. Так что у нее было реалити-шоу с участием Кирита. Асуна также не была довольна своей комнатой, и также пыталась добиться от персонала переселения или чтобы все лишние, по ее мнению, из комнаты убрали. Многого она также не добилась и получила только несколько чемоданов, в которые и сложила все лишнее, чтобы глаза не мозолило. На следующий день, после завтрака, Гарем и Кирита получили предложение от Лулу отправиться на экскурсию в пещеру кристаллов. Конечно, эта пещера очень красива, но вот она находится не на этом острове, но что мне мешало сделать тут пещеру и поставить портальную арку, как и те, что ведут в мою скрытую деревню. Там перехода и не замечаешь. Пещера понравилась всем, даже недовольная Асуна забыла о своих проблемах с номером и наслаждалась зрелищем. После этого я уже устранился от наблюдения за Киритой Ко, тем более что они именно отдыхали, ходили на море купаться или в лес, еще раз выбирались на экскурсию в пещеру. Так что когда я их забирал через неделю, все были загорелые и довольные. Правда, Кирита опять приставил мне к горлу меч и поинтересовался: «Ты вообще куда нас притащил?» «Ну как куда, на тропический курортный остров, Нарутео, я имею в виду планету». «Чё, ночью очень хорошо видно три луны, а на третий день мы все видели, как за буйками из воды выпрыгнула огромная, 10 метров, акула». «Бля, а слона-то я и не приметил». «Ну так для того буйки и стоят, чтобы к акулам в пасть не попасть, в чем проблема-то?» «Проблема в твари, которая выпрыгнула следом и проглотила эту акулу. Странно, обычно морского дьявола в этих водах до весны не увидишь. Считай, что тебе очень повезло, Кирита. А если бы оно заплыло за буйки и всех сожрало?» «Кирита, за буйки даже архидемон не проплывет, так что волнуешься ты зря. А лишние луны, может, тебе показалось?» «Ага», надпись на средней бегущей строкой также гласила, что две соседних — оптическая иллюзия, вызванная собравшимися в верхних слоях атмосферы парами и каплями воды. «Ну вот, а ты переживаешь, все дело в газах и каплях воды. Домой мы вернемся?» «Конечно». «Хорошо. Кстати, Кирита, а как ты убедил всех, что вы вернетесь в родной мир, а не застрянете тут навечно?» «Сказал, что все это иллюзии, как и другие твои фокусы, просто эти масштабнее. А сам как догадался? Плавал за буи, и как тебя там не сожрали? Только благодаря мечам, и, Ли, неужто?» «Нет, он просто помог мне доплыть до берега». «Я тебе верю, Кирита-кун, верю, ты не сомневайся, правда верю, не было ничего». «Как скажешь, Кирита-кун, как скажешь». Как позже выяснилось, спалился я еще во многих местах, например, Кирита оставил сумку буквально за метр от арки перехода в пещеру кристаллов, а после перешел и повернулся, так как вспомнил, что забыл фотоаппарат в ней, а сумки не было видно. Это туннель, что там на вид одинаковый. Кирита провел еще пару экспериментов и полностью убедился, что тут явно что-то не так. А после эта зараза воспользовалась своим правом приказывать персоналу гостиницы. И ладно бы приказал устроить групповуху или еще чего. Нет, этот гад приказал им честно и без недосказывания отвечать на вопросы. Не то чтобы эти куклы много знали, но достаточно, чтобы у Кирита заболела голова от полученной информации. Благо, что он все время старался сделать так, чтобы остальные ничего не прознали и спокойно отдохнули. Вот только Сугуха могла наблюдать за Киритой, также все узнала, но она старалась помочь и поддержать Кирита в меру своих сил, из-за чего я бы сказал, что они довольно сильно сблизились. Да и остальной гарем между собой перезнакомился и сдружился немного. Конечно, не обошлось и без приколов. Например, Юи заглянула к Кирита в комнату, а после на обеде сдала его с потрохами, точнее сказала, что хочет сегодня ночевать с папой, ведь у него очень большая кровать, настолько, что они все там свободно поместятся. После Лизбет предложила устроить осмотр комнат друг друга, на что Асуна и Сугуха ответили резким отказом, чем вызвали еще больше интереса у всех остальных. Самое смешное, что раскрыли Лизбет с Силикой только Асуну. Сугуха кнопку хорошо замаскировала, повесив на нее какую-то фиговину. А вот у Асуны те нашли два чемодана, набитые плетками, наручниками и прочим добром, и все это наложилось на то, что они уже видели тогда при знакомстве с Юи. Так что, теперь Асуну считали законченной извращенкой и садисткой. Для спасения Кирита даже заговор, в который эти двое втянули Сугуху и Сати, организовался против Асуны, точнее против того, чтобы она проявляла свои фетиши в отношении Кирита. Возвращались уже на другом самолете, и народ на мои приколы вестись повторно не собирался, хотя я особо и не старался. Но стоило прибыть в аэропорт, как всех загребли, кроме меня, естественно, местные власти и оттарабанили в больницу. Ситуацию им, конечно, пояснили и даже сказали, что это обычная проверка здоровья и волноваться совершенно ни о чем. Тип, который это сообщал, говорил довольно складно, видать, специально такому обучался, и народ бы ему даже поверил, если бы он не говорил это из-за стекла через динамик, будучи в костюме химической защиты. Ну, местных можно понять, они точно прилепили к самолету какую-нибудь следилку и, когда самолет пропал со всех радаров, явно забеспокоились, ну и сделали выводы из всей имеющейся у них информации. И вышло у них, что ребята отдыхали не на планете Земля, вот и перестраховываются, чтобы те не притащили какой-нибудь инопланетный вирус или паразитов. Мучили они их два дня, крови выпили с литр не меньше, про остальные анализы, о которых бедняги даже не подозревали до этого, тоже взяли, и только после этого отпустили. Я же в это время думал над своими косяками и решил, что надо бы после такого отдыха организовать Кирита еще отдых, а то парень в игре меньше стресса получил, чем тут. Так что я просто подстроил выигрыш в лотерею путевки на местные горячие источники. Правда, Кирита с дергающимся глазом смотрел на свой выигрыш и категорически отказывался ехать, но Сугуха его чуть ли не пинками выпроводила. Первый день Кирита с подозрением смотрел на все и на всех, отчего, что другие постояльцы, что персонал прилично шугались. У Кирита в такие моменты был взгляд матерого маньяка-инквизитора, ну и мечи он даже не думал прятать. Да он даже спал с ними в обнимку и купаться ходил. Более или менее он расслабился только под конец второго дня, но мечи не убрал и все еще ожидал какую-нибудь пакость, а ее не случилось. В этом тоже что-то есть, ждешь, значится, готовишься, а тут бац, и ничего, обидно даже как-то. Ну и как еще одна компенсация морального ущерба, был возвращен к жизни еще один из гильдии черных кошек полнолуния. А я задумался, что мне делать со всеми остальными. Просто пустить на КД, конечно, можно, с большинством даже нужно, ведь первые погибшие это самоубийцы и криворукие идиоты, которые подохли от встречи с низкоуровневыми мобами. Но среди этих есть и погибшие проходчики, которые погибли в обстоятельствах, при которых хрен выживешь. Потому решил немного развлечься, ну и заодно разобраться с этими ребятами. Для этого у того хитрожопого очкарика были вытребованы логи игры на всех игроков, а также их личные дела, характеристики с мест учебы и работы. Приводить всю эту гору информации в надлежащий вид припахал Кащея. Этот бюрократ, между прочим, уже поднял с десяток личей, которые теперь составляют целый отдел, который занимается бухгалтерией и вообще следит за всем, что приходит и есть на складах и в сокровищницах. Хомяк, По крайней мере, жутко доволен, ведь каждый лич еще и скелетов поднимает и контролирует, и работают эти кадры по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ну и так далее, но самое главное бесплатно. Вот они и проверяли всю подноготную каждого, и заносили это в новое личное дело. Ну а дальше дело техники. Вытащить души из кристалла ловушки душ, что монтировалось в шлем, накачать ее немного Риацу, чтобы та стала более оформленным призраком, который хоть себя осознает и имеет форму не просто светящегося шарика, да и говорить может. И вот таких уже я принимал в одном из залов на третьем небе, чтобы устроить последний суд для души. Так, Арыта Йосикова, умер 7 марта 2024 на 56 уровне Айнкрада. Что, где я? Я умер. Тихо, а то в ад отправлю. Был я под Хинге, так что когда рявкает двухметровый качок в золотых доспехах, это внушает. Так я действительно умер, и это загробный мир? Да-да. Так, при жизни ты особо не грешил, но вот в Айнкраде убил двух человек, а это уже тянет на ад. Я не виноват, это все Кейба. Это он заставил нас играть в эту смертельную игру. Это к делу не относится, ты мечом бил, а не Кейба, потому и убийство на тебе.